чем дело, капитан?» Подчиненные вопросительно посмотрели на него. Похоже, они не почувствовали жуткого чувства, которое Ли Сон Хак испытывал от этого человека, поэтому вообще не поняли его реакции. Ли Сон Хак покачал головой. «Ничего, думаю, я был слишком чувствителен. Ну, это понятно. Я никогда раньше не видел такого красивого парня. У этого парня большие проблемы. Каждый из его людей что-то сказал». Ли Сон Хак выглядел озадаченным. «Что ты имеешь в виду? Его здесь нет, не так ли? У него такой грязный вкус. Ах!» Хотя слова его подчиненного были расплывчатыми, Ли Сон Хак быстро понял, о чем он говорит. «Мы должны предупредить его сейчас. Забудь это. Мы в спешке. Он сам найдет дорогу туда. У нас нет времени беспокоиться об этом. Нам нужно как можно скорее вернуться в секту морского дракона и доставить это». «Да, капитан». Его люди кивнули в ответ на холодные слова Ли Сон Хака. Это была ситуация, когда их собственная безопасность была под угрозой. В настоящее время они не могут позволить себе роскошь заботиться о безопасности других людей. Ли Сон Хак отвлекся от человека, который только что прошел мимо них, и продолжил свой путь к секте морского дракона. Кто-то, очевидно, послал сообщение заранее, поэтому лидер секты ждал их возле секты морского дракона. Ли Сон Хак подошел к пожилому мужчине, излучающему уникальную ауру, и поприветствовал его. «Я, Ли Сон Хак, приветствую лидера секты. Вы много работали. Прошло 6 месяцев». Пожилой мужчина улыбнулся, получив приветствие Ли Сон Хака. Старейшина с сильным и впечатляющим видом, похожим на водяного дракона, был никем иным, как Джанг Хамуном, лидером секты морского дракона. «Да, примерно так, как это было. У вас есть какие-то успехи? О, насчет этого, я должен сказать тебе кое-что важное». Голос Ли Сон Хака стал еще тише. В то же время глаза Чан Хамуна стали острыми. Ли Сон Хак указал на коробку, которую принес, и что-то прошептал Чан Хамуну. Затем зрачки Чан Хамуна внезапно затряслись. «Это правда?» Голос Чан Хамуна повысился, и он этого не заметил. Глава 302. Липкий морской бриз трепал волосы мужчины. Человеком, чья кожа была такой же белой, как песок, рассыпанный перед ним, и чьи губы были такими же красными, как солнце в небе, был Пё Воль. Пё Воль прищурил глаза, глядя на синее море. В общей сложности ему потребовалось 5 месяцев, чтобы добраться до Хаймена после отъезда из Рунана. Пё Воль не ожидал, что его путешествие займет так много времени. Это все потому, что он слишком долго оставался в Тинчжуншане. Первоначально он планировал оставаться в горах не более 10 дней, но по мере того, как он восстанавливал силы и размышлял о своих осознаниях, его пребывание становилось все дольше и дольше. В результате он пробыл там целых 4 месяца. Пё Воль представить себе не мог, что однажды проведет так много времени в глуши в горах. Когда у Пё Воля закончилось вяленое мясо, он стал охотиться на животных, чтобы утолить голод. Когда ему надоело мясо, он стал искать и пить мед ядовитых пчел. Конечно, ядовитые пчелы не так легко отдавали свой мед. Пчелы напали на Пё Воль, чтобы защитить свой улей. Однако даже это стало частью обучения Пё Воля. Он показал пчелам свою искренность и тренировался, и, прежде чем он это понял, прошло 4 месяца, а он даже не понял этого. К тому времени, когда Пё Воль осознал, сколько времени он потратил, он был действительно удивлен и ошеломлен. Он нашел это абсурдным. Ему потребовался месяц, чтобы добраться из Тинчжуншаня в Хаймынь, и в общей сложности ему потребовалось 5 месяцев, чтобы увидеть море. Пё Воль думал, что море его глубоко тронет, но теперь, когда он, наконец, увидел его перед собой, на самом деле оно его не сильно тронуло. 4 месяца, которые он провел в Тинчжуншане, сильно изменили его разум и тело. Он стал сильнее и увереннее в себе. Пё Воль долго стоял неподвижно, глядя на синее море. Только через полчаса Пё Воль, стоявший как каменная статуя, снова шевельнулся. Пё Воль направился к порту на своей лошади. К тому времени, когда он прибыл, порт был уже довольно занят. «Быстро двигаться, быстро двигаться. Нам нужно переместить все товары на склад секты морского дракона к сегодняшнему дню». Работники ассоциации красных бандан мчались по улице, толкая тележки. Обычно при перемещении такого количества груза принято было грузить его на большие телеги и двигаться медленно. Однако работники ассоциации «Красная бандана» погрузили груз на тележки и побежали босиком. Кроме того, скорость, с которой они тянули свои повозки, казалась быстрее, чем у лошадей. Они усердно курсировали туда-сюда между портом и складами, никогда не останавливаясь на отдых. Капли пота стекали с их голых тел, как дождь. «Прочь с дороги! Двигаться!» Один из рабочих крикнул на Пёволя. Пёвол шагнул к обочине дороги со своей лошадью, и тут мимо него просвистела тяжело нагруженная телега. Если бы Пёволь сдвинулся с места хоть немного позже, он бы попал под удар. Он был не единственным. Такая же атмосфера царила на улицах. «Пробиваться! Подвинься!» Рабочие кричали, когда они мчались по улице. Прохожие на улице невозмутимо смотрели на рабочих. Хотя ситуация выглядела опасной, на самом деле никто не пострадал. Для них это была типичная повседневная сцена. Вот почему люди не удивились, когда рабочие пробежали мимо них. Работники ассоциации Red Bandana никогда раньше не попадали в аварию при перевозке товаров. С Пёволем, держащим поводья, он отвел свою лошадь к обочине дороги. Пока он шел, он неожиданно оказался в месте, где было много постоялых дворов и борделей. Боже мой, что это такое? Смотреть, вон там, куртизанки, увидев лицо Пёволя, пришли в бешенство. Даже самые суровые дамы Хаймена не могли оставаться спокойными, когда видели лицо Пёволя. Дамы жестом пригласили его в свой бордель, но Пёволь проигнорировал их и направился к ближайшей гостинице, заставив многих куртизанок вздохнуть. О, нет, почему, он такой милый. Куртизанки были готовы покинуть бордель и последовать за Пёволем в гостиницу, куда он направлялся. «Привет, что вы все делаете? Разве вы не должны работать? Что происходит?» Если бы не взрыв начальства или управляющих борделями, куртизанки продолжали бы бегать за Пёволем. Поскольку менеджеры кричали на куртизанок, куртизанки были вынуждены вернуться на свои места с опущенными головами. Знал ли Пёволь о положении куртизанок или нет, Пёволь прибыл в выбранную им гостиницу. К счастью, там была конюшня, где его лошадь могла отдохнуть и развернуться, потому что в трактире часто бывало множество эскортных групп и торговцев. Оставив своих лошадей в конюшне, Пёволь вошел в ресторан на первом этаже гостиницы. Возможно, был уже поздний вечер, поэтому свободных мест в ресторане было немного. Если он подождет еще немного, оставшихся мест уже не будет. Пёволь не терял времени даром и сел за свободный стол. Вскоре после того, как он сел, все места были заняты. Через некоторое время подошел слуга и сказал: «Вам повезло, сэр. Каждое место каждый день так занято?» «Не совсем. Только когда прибывает большой корабль, все гостиницы в Хаймене заполняются. Сегодня в порт вошли торговый корабль из-за пределов центральных равнин и торговый корабль секты Морского Дракона. Поскольку оба корабля такие большие и на борту много людей, все постоялые дворы, вероятно, будут переполнены. Комнаты остались, теперь осталась только пристройка. Все остальные комнаты заняты?» «Да, всех дешевых комнат уже нет, осталась только самая дорогая пристройка. Каждая гостиница здесь имела две пристройки. Сколько стоит проживание в пристройке?» «Один кусок серебра в день. Одно серебро, одна серебряная монета была эквивалентна расходам на проживание семьи из четырех человек в течение двух недель. Было много денег, чтобы потратить только на одну ночь. Но у Пёволя не было выбора. Если он замешкается здесь, то, вероятно, будет взят даже оставшийся пристрой, который они оставили. Кроме того, карман Пёволя был на самом деле неплохим. Он не пожалеет, если потратит несколько серебряных монет». Он вручил слуге 5 серебряных монет. «Позвольте мне остаться там на 5 дней, я понимаю, и принеси мне какой-нибудь простой еды на ночь. А как насчет алкоголя?» «Безалкогольный». «Хорошо». Пёволь заранее заплатил за еду и поручение, после чего слуга со счастливым лицом бросился на кухню. Ожидая, пока подадут еду, Пёволь оглядел комнату. Каждое место было заполнено людьми. Половина из них, казалось, была с центральных равнин, но другая половина, казалось, была из-за пределов. Больше половины из них говорили на языке, который Пёволь не знал. Тем не менее, это совсем не казалось странным, потому что атмосфера этого места была такой открытой. Это касалось не только этой гостиницы, но и самого города Хаймен. Сцены, которые в любом другом городе показались бы странными, здесь естественным образом интегрировались в повседневную жизнь людей. Пёволь подумал, что это странное зрелище. Так, это было тогда. Кто-то подошел и встал перед столом, за которым сидел Пёволь. Когда Пёволь поднял голову, он увидел старика с желтой бородой и светловолосую голубоглазую женщину, которая казалась его внучкой, смотрящую на него сверху вниз. Когда Пёволь встретился с ними взглядом, старик заговорил на неуклюжем китайском: «Вы не могли бы позволить нам присоединиться? Мы пришли поздно, поэтому мест уже не осталось. пожалуйста». Женщина также говорила на неуклюжем китайском языке. Пё Воль некоторое время смотрел на них, а потом сказал: «Садиться». «Спасибо, спасибо». Два человека выразили благодарность Пё Волю, когда оба сели. Когда они сели, подбежал слуга. Как и Пё Воль, они арендовали одну из оставшихся пристроек. Старик вздохнул с облегчением. «Фу, нам почти пришлось спать на улице. Вот почему я сказал тебе поторопиться. Кто знал, что мы так опоздаем? В любом случае, это облегчение, что у нас хотя бы есть комната». Несмотря на нытье женщины, старик счастливо улыбнулся. На мгновение старик рассмеялся, но вскоре понял свою ошибку. «Ах, мне жаль, я опоздал с представлением. Я Тарха из западных регионов». «Тарха, это имя нелегко произнести. Это моя единственная внучка, Юлайон. Ее отец родом с центральных равнин, поэтому ее так и назвали. Как тебя зовут?» «Пё Воль». «Я понимаю. Так вы с запада?» «Это верно. Ты здесь тоже по делу? Торговля?» «Нет. На самом деле мы здесь, чтобы взыскать долг». «Долг – это все, что вам нужно знать на данный момент. Я не думаю, что могу поделиться этим с вами, когда это только что была наша первая встреча». Пё Воль кивнул на слова Тархи. «В любом случае, это была лишь мимолетная встреча. Не было необходимости знать подробные обстоятельства друг друга. Даже когда Пё Воль спрашивал, это был просто обычный ответ, а не попытка выяснить, что на самом деле происходит с другой стороной». Среди них троих повисла минута молчания. Неловкое молчание нарушил Юлайон. «Лорд Пё хорошо знает эту местность, Хаймен?» «Нет, я впервые здесь». «Значит, вы не знакомы с географией этого места?» «Это верно». «Тогда куда нам обратиться, чтобы получить информацию об этом месте?» «Информация?» «Да, я думаю, что мы останемся здесь на некоторое время, так что было бы хорошо узнать местную ситуацию как можно лучше. Если вы ищете информацию, то клан Хаа будет самым точным и быстрым». «Клан Хаа?» Глаза Юлайон сузились. «Это организация, состоящая из бедняков. Нет другого места, подобного этому, когда дело доходит до сбора огромного количества информации. Но если вы просто хотите получить информацию об определенной области, лучше найти секту в этой области и попросить их о сотрудничестве». «Просить о сотрудничестве? Как? Это вам решать?» «Действительно», Юлайон моргнула своими большими глазами. Выражение ее лица было довольно красочным из-за ее больших глаз. Затем Юлайон повернулся и заговорил с Тархой. Они говорили на западном языке, поэтому Пё Воль не мог их понять. Однако он примерно догадывался о содержании их разговора. «Они обсуждают достоверность моих слов, не так ли?» Ему было все равно, поверили ему или нет. Пё Воль сказал правду, и им было решать, верить ей или нет. В этот момент слуга вынес еду. Их разговор, естественно, закончился, поскольку все они сосредоточились на еде. Пока они ели, Пё Воль наблюдал за ними. На первый взгляд Тарх оказался обычным торговцем. Он был одет так же, как и другие торговцы, которых Пё Воль видел здесь. Но Пё Воль знал, что Тарх вовсе не торговец. Его кулак с мозолями, торчащими, как гвозди, доказывал это. Он был мастером боевых искусств, который изучил кулачный вид боевых искусств, и очень особенный при этом. Дело было не только в мозолях, но и в цвете рук. Они имели слабый красноватый оттенок, что выглядело несколько странно. То же самое было и с Юлайон. Ее голубые глаза были полны яркого света, а ее стройное тело было полно упругости. Только тот, кто занимается боевыми искусствами, может иметь такое телосложение и гибкость. Боевые искусства не ограничивались только регионом Цзянху. Были также мастера боевых искусств, которые овладели боевыми искусствами за пределами центральных равнин. Просто у них были разные названия. Пё Воль подозревал, что два человека перед ним были одним из них. Вид Юлайона напомнил ему об Ум Сосо. Глаза Ум Сосо были такими же голубыми, как у Юлайон. Единственная разница заключалась в том, что глаза Юлайон были намного голубее. В ее зрачки вонзились голубые драгоценности. Если бы она вышла на улицу, то устроила бы сцену. На самом деле, даже сейчас многие люди в ресторане украдкой посматривали на нее. Ее экзотическая красота загипнотизировала их. Однако они не осмелились подойти к ней, потому что чувствовали, что аура Тархи вокруг нее нервирует. Вот когда это случилось. Хлопнуть. Внезапно с громким хлопком распахнулась дверь гостиницы. Группа людей ворвалась в гостиницу. Вау! Разве это не? Гости в гостинице были потрясены, Увидев ворвавшихся незваных гостей, в гостиницу вошли более 10 сильных мужчин. У всех на головах были красные банданы, что указывало на их принадлежность к ассоциации красных бандан. Однако их аура заметно отличалась от ауры обычных рабочих. У человека на переднем крае была уникальная атмосфера. Его огромная фигура напоминала кита, а клювовидные глаза были как у тигра. Губы у него тоже были толстые, как у сама, что производило на него очень сильное впечатление. Люди сразу узнали его. Это Ю Чолгван из ассоциации красных бандан. Почему он здесь? Ни за что. Взгляды людей, естественно, переместились на Пё Воля. Словно подтверждая их подозрения, Ю Чолгван направился прямо к Пё Волю. Глава 303. Ю Чхэльван облизнул свои толстые губы, похожие на сама. Это была его привычка, когда он видел что-то, что его заинтриговало. Глаза Ю Чолгвана были прикованы к Пё Волю. Черные волосы до плеч, белая кожа, безупречная, как у женщины, и красные, как кровь, губы. Пё Вол совсем не походил на то, как может выглядеть мужчина. В тот момент, когда он увидел Пё Воля, Ю Чолгван почувствовал сильное сексуальное желание. Ю Чолгван был известен в Хаймене своей садомией. Он чувствовал сильное влечение к мужчинам, а не к женщинам. Чем красивее был мужчина, тем больше он возбуждался. Если бы он нашел человека, который ему понравился, он бы взял его любыми средствами. Многие мужчины, которых он унижал, покончили с собой. Однако Ю Чолгван остался невредим из-за своего особого статуса. Ю Чолгван был третьим сыном Ю Ильсока, председателя ассоциации красных бандан. И первый и второй сыновья Ю Ильсока занимали важные посты в ассоциации красных бандан, а сам Ю Ильсок был жив и здоров. Это сделало так, что каким бы злобным ни был Ю Чхэльван, никто не мог сделать шаг вперед, чтобы наказать или наказать его. Следовательно, это заставило Сэ Ю Чхэльвана действовать еще более безрассудно. Не так давно Ю Чхэльван услышал новость о том, что в Хаймен прибыл красивый мужчина. Как только он услышал эту новость, Ю Чолгван повел своих людей обыскать все гостиницы в Хаймене и вскоре нашел Пё Воля. Пё Воль был таким красивым, каким его описывали слухи. Нет, на самом деле его красота была даже больше. Он был красивее любого мужчины или женщины, которых когда-либо видел Ю Чхэльван. Он никогда не видел такого красивого мужчину. Ю Чолгван пытался подавить дыхание, которое становилось все быстрее и быстрее, каждый раз, когда он шел к Пё Волю. «Как тебя зовут?» Ю Чолгван прямо спросил имя Пё Воля. Пё Воль посмотрел на него, не говоря ни слова. Ю Чолгван был невероятно высоким, поэтому Пё Волю приходилось довольно долго поднимать голову. Ю Чхэльван оскалил желтоватые зубы и снова спросил, «Как тебя зовут? Почему ты спрашиваешь? Блин, если старейшина спросит вас, вы должны ответить, не отвечая на мой вопрос другим вопросом». Ю Чолгван сузил глаза, но Пё Воль только продолжал смотреть на него в ответ. Просто взглянув в налитые кровью глаза Ю Чхэльвана, Пё Воль уже мог сказать, о чем думал Ю Чхэльван. Это было смешно. Не то чтобы не было людей, которые питали такие же желания, как Ю Чолгван, но, тем не менее, все они держали такие желания в секрете. Они не заявляли открыто, что занимаются садомией. Даже если люди, живущие в Цзянху, более непредвзяты, чем широкая общественность, это не значит, что все приемлемо и терпимо. Особенно те, кто достиг высоких постов в Цзянху, чаще всего заботятся о своей репутации и прислушиваются к чужому мнению. Но Ю Чхэльван, похоже, вообще не собирается скрывать свою сексуальную принадлежность. Хлопнуть. Ю Чхэльван хлопнул своей большой, как крышка от кастрюли, рукой по столу. От его действий еда на столе разлетелась во все стороны. Еда попала даже на одежду Тархи и Юлайон. Их лица поникли, но Ю Чхэльван даже не взглянул на них. Ю Чхэльван посмотрел на Пё Воля и сказал, «Ты, пойдем со мной, я не потерплю отказа». В одно мгновение люди Ю Чолгвана окружили стол, за которым сидел Пё Воль. Все они были воинами, прошедшими обучение боевым искусствам в ассоциации красных бандан. Они были не просто рабочими, отвечающими за перевозку товаров в гавани, но и стратегически подготовленными воинами. Ю Чолгван командовал некоторыми воинами, как своей собственной армией. Этого не должно было быть, но в ассоциации красных бандан не было никого, кто мог бы остановить тиранию Ю Чхэльвана. В результате Ю Чхэльван стал еще более наглым и диким. В тот момент, когда он увидел появление Пё Воля, он перестал думать. Все, что могло отобразиться в его голове, было лицо Пё Воля и то, что он должен отвезти Пё Воля в тихое место, несмотря ни на что. Это было тогда. «Привет, молодой человек». Тарха внезапно вмешался между Ючолгваном и Пёволем. «Что ты хочешь?» Ючолгван посмотрел на Тарху. Затем Тарха заговорил холодным голосом. «Что ты собираешься с этим делать? Что мне делать с чем? Хаэм, вы забрызгали едой меня и одежду моей внучки. Что вы собираетесь с этим делать? Какого черта? Ты сошел с ума? Спросите меня, что я собираюсь с этим делать? Как насчет того, чтобы просто смириться с этим? А, вы устроили этот беспорядок, так что будет правильно, если вы возместите его. Действительно, вы действительно не можете прочитать настроение, не так ли? Ты хочешь умереть, старик? Нет, я хочу жить как можно дольше. Тогда заткнись и держись подальше от этого. Только тогда ты сможешь жить, пока не нагадишь на стены. Я не хочу жить, пока не обосрусь на стену. Я доволен жизнью, пока я могу исполнить свое желание. Поэтому я хочу, чтобы ты заплатил за то, что испачкал мою одежду». При словах Тархи лицо Ючхельвана исказилось от гнева. Он стал раздражаться на Тарху, который, казалось, не мог понять атмосферу и постоянно спотыкался на его словах. «Этот чертов старик действительно умрет». В конце концов, Ючхельван не смог совладать со своим гневом и замахнулся кулаком на Тарху. Это был такой огромный кулак, что любой мог вздрогнуть, просто взглянув на него. Более того, оно было выполнено так искусно, что от одного хорошего удара кости старика ломались, как ветки. Так, но кулак Ючхельвана остановился на полпути. Морщинистая рука Тархи невероятно остановила кулак Ючхельвана в воздухе. Че что? Глаза Ючхельвана расширились, затем Тарха щелкнул языком и сказал: «Как вы могли прибегнуть к насилию на ровном месте? Разве родители не учили тебя не использовать свою силу безрассудно? Ты только что оскорбил меня, я не оскорбляю вас. Я критикую твоих родителей, которые не научили тебя должным образом. Этот старик...» Ючхельван закричал и замахнулся другим кулаком, который не был пойман. Единственная разница на этот раз заключалась в том, что он вложил свою внутреннюю энергию в удар, сделав его тверже камня. Атака была достаточно мощной, чтобы разбить череп в одно мгновение, если бы она попала правильно. Это была жестокая техника против невинного старика. В этот момент Пёволь не мог не заметить блеск в глазах Тархи. Тарха схватил приближающийся кулак Ючхельвана и повернул его вправо. В то же время Тарха скрутил другую руку Ючхельвана, которую он уже поймал. Трескаться. А-а-а. Ючхельван не просто кричал, а взвыл от боли. Его крики были настолько душераздирающими, что прохожие в гостинице содрогались. «О, нет, мастер Ю, ни за что!» Мастера боевых искусств Ассоциации Красных Бандан были ошеломлены. Рука Ючхельвана была вывихнута из-за, казалось бы, игривого движения Тархи. Это был не простой поворот руки, а скорее ужасный. Его мышцы были разорваны и разрушены, а кости ломались и выскакивали из тела. Это была поистине порочная техника. Мышцы и кости были измельчены. Он был полностью разрушен. Сколько бы великих мастеров ни приходило, восстановить руку Ючхельвана в исходное состояние было невозможно. Только тогда мастера боевых искусств из Ассоциации Красных Бандан поняли, что старик перед ними был ужасающим мастером. «Черт возьми, это старая собака!» Ошеломленный мучительной болью, Ючхельван пришел в ярость и попытался напасть на Тарху. «Нет, не надо, сукин сын!» Члены Ассоциации Красных Бандан поспешили остановить Ючхельвана от нападения на Тарху. «ТЦ, я думал, этого достаточно, чтобы ты понял. Удар!» Тарха щелкнул языком, затем хлопнул ладонью по столу. Это заставило тарелки, палочки для еды и другую посуду взлететь в воздух. Та-да-да-да. С невидимой скоростью Тарха бросил тарелки и палочки для еды в сторону Ючхельвана и членов общества Красных Бандан. Хюк, фу, раздался крик за криком. У спешащих членов Ассоциации Красных Бандан глубоко вонзились тарелки и палочки для еды. К счастью, никто не погиб, но все они были в критическом состоянии. Кровь, которую они пролили, залила весь пол. ХНГ. Ючхельван едва мог сдержаться, глядя на ужасную сцену перед ним. Прежде чем он осознал это, адская сцена развернулась перед его глазами. Он схватил его искривленную руку и спросил: «Кто ты, ТЦ? Ты должен был спросить об этом давным-давно. Ди, ты знаешь, кто я? Вы знаете, к кому вы прикоснулись?» На угрожающие замечания Ючхельвана Тарха презрительно улыбнулся. «Я должен отдать тебе должное за то, что ты кричала во все горло, дитя. Но хотя такое отношение может быть пугающим для некоторых, оно не совсем угрожает другим. меня могут не волновать ваши сексуальные желания, но вы, по крайней мере, не должны втягивать в это посторонних людей и причинять им вред. Это называется иметь манеры. Замолчи. Думаешь, я оставлю тебя в покое? Я буду. Ты не оставишь нас в покое. В одно мгновение зрачки Тархи глубоко опустились. Увидев выражение его глаз, Ючхэлван почувствовал неописуемый ужас. Фу. Его массивное тело дрожало, как будто произошло землетрясение. Тарха снова спросил: «Ты действительно не оставишь нас в покое?» «Я, чем ты планируешь заняться?» Я внезапно изо рта Ючхэлвана вырвался булькающий звук. Его цвет лица стал бледным, как лист бумаги, а глаза закатились, показывая только белки. Тарха нанес противнику серьезные внутренние повреждения только своей аурой. Стук. В конце концов, Ючхэлван упал на колени и закашлялся кровью. Это была темная, черная кровь. Ючхэлван посмотрел на Тарху, весь дрожа. Его глаза были полностью налиты кровью. Хотя Ючхэлван прожил свою жизнь безрассудно, не зная, насколько страшным может быть мир, он все же чувствовал, что старик перед ним был действительно пугающим мастером. «Уходи отсюда!» Холодные слова Тархи заставили Ючхэлвана молча покинуть гостиницу. Его китоподобное тело раскачивалось взад-вперед, как у пьяного, выглядя неуверенно. Раненые мастера боевых искусств ассоциации красных бандан вскоре последовали за ним. Тишина заполнила гостиницу. На лицах посетителей, остановившихся в ресторане на первом этаже, отразился слабый страх. Большинство клиентов были людьми, которые зарабатывали на жизнь торговлей за пределами центральных равнин. В результате они многое увидели и услышали, в том числе познакомились со многими мастерами боевых искусств. Но ни один из них не продемонстрировал такого грозного и ужасающего умения, как старик перед ними. Вот почему люди в гостинице с опаской смотрели на Тарху. Однако Тарха, который был в центре всего внимания, лишь беспечно посмотрел на Пёволя. «Мне жаль, я ничего не знаю о чем-то еще, но я не мог видеть, как пачкается одежда моей внучки. Ты сказал, что пришел забрать долг, верно?» «Это верно. Тогда здесь будет шумно». «Мог бы, но я предпочитаю уладить дело тихо. Между прочим, я думаю, что вы сбились с пути». Тарха внимательно изучал лицо Пёволя. Его рука демонстрировала явный признак агрессии. Боевые искусства Тархи были разрушительными и всегда приводили к ужасным последствиям. В родном городе Тархи в западном регионе люди называли его живым богом и вызывали страх. Однако выражение лица Пёволя не изменилось даже после того, как он стал свидетелем боевых искусств Тархи. То ли из-за его умения скрывать выражение лица, то ли из-за его бравады, было ясно, что он не дрогнул при виде боевых искусств Тархи. Тарха знал, что для этого было только две причины. Либо Пёволь ничего не знал об устройстве мира, либо он был уверен в своих силах. Пёволь не был похож на первого. Таким образом, единственной оставшейся возможностью было последнее. Красивый мужчина перед ним, несомненно, был искусным мастером боевых искусств, уверенным в своих силах. Проблема заключалась в том, что Тарха не мог даже представить себе, насколько Пёволь владеет боевыми искусствами. Мастер калибра Тархи должен был видеть сквозь уровень своего противника, как свои пять пальцев, но против Пёвола Тарха ничего этого не видел. Либо он был более высокого уровня, чем Тарья, либо он изучил боевое искусство, которое специализировалось на сокрытии его уровня. Тарха думал, что последнее было и в случае с Пёволем. Он думал, что человек в возрасте Пёволя не может изучать боевые искусства на более высоком уровне, чем он сам. Боевое искусство, способное обмануть мои глаза. Глава 304. Ю Ильсок был в красном капюшоне и читал желтый буклет. Буклет содержал перечень грузов, прибывших сегодня в порт. С помощью этого буклета он мог легко узнать, какие товары перевозятся на каких кораблях и где они собираются продаваться. Это было сокровище, которого больше ни у кого не было. Благодаря этому буклету небольшая группа рабочих, ассоциация Красной Гильдии, смогла стоять на равных с гигантской портовой фракцией зала морского дракона. Каждый день Ю Ильсок анализировал буклет и предсказывал, какая сделка принесет наибольшую выгоду, и соответственно инвестировал. В результате ассоциация Красной Гильдии выросла как минимум в 5 раз за 20 лет, прошедших с тех пор, как он стал ее владельцем. На заработанные деньги Ю Ильсок обучал собственных воинов. В результате ассоциация Красной Гильдии теперь могла похвастаться не меньшим присутствием, чем зал морского дракона. Такова была позиция ассоциации Красной Гильдии в глазах всего мира. Однако Ю Ильсок знал, что на самом деле они намного уступают залу морского дракона. Вот почему он думал о том, как еще больше увеличить свою силу сегодня, босс. Затем покой Юиль Сока прервал настойчивый голос. Он почувствовал, что что-то произошло, иначе они не подошли бы к нему в этот ответственный момент. Что происходит? Произошло что-то большое. Что случилось? Только тогда Юиль Сок встал со своего места и вышел на улицу. Его слуги стояли снаружи, склонив головы. Что случилось? Третий мастер был тяжело ранен. Третий мастер? Да. Юиль Сок нахмурился. Хотя он слышал, что его ребенок был ранен, его реакция была не такой эмоциональной, как реакция большинства родителей. Оно было явно другим. Юиль Сок спросил своего слугу, какое условие. Он в критическом состоянии, а одна рука полностью сломана и нервы перерезаны, кажется, не восстановится. Причина, это опять из-за непристойности, мне жаль. Он позор для семьи. Лицо Юиль Сока покраснело, его глаза были полны гнева. Его разозлил не тот факт, что его ребенок пострадал, а тот факт, что он был унижен, когда пытался сделать что-то неприличное. Кого он снова коснулся на этот раз? Он даже никого не тронул. И, он собирался, но старик остановил его и оскорбил. Старик, кажется, он из другого города. Неужели незнакомец из отдаленного района осмелился выставить моего сына в плохом свете на нашей территории? Хотя он спокойно воспринял унижение своего сына, тот факт, что незнакомец откуда-то устроил неприятности на территории Ассоциации Красной Гильдии, которую оценивали как мощную организацию, разделившую власть с залом морского дракона, задел его самолюбие. «Пойдем. Куда? Туда, где он? Я понимаю. Позовите старшего и второго сына». «Да». Старший сын Ю Гун Сан и второй сын Ю Сан Гён были признаны сильными людьми в Ассоциации Красной Гильдии. Они даже занимали важные посты в Ассоциации. Когда такое случалось, единственными людьми, которым можно было доверять, были те, кто был одной крови. Слуги быстро сообщили Ю Гун Сану и Ю Сан Гёну, что их вызвал Юиль Сок. Они немедленно повели своих последователей и присоединились к процессии Юиль Сока. Когда Юиль Сок двинулся, с ним двинулась почти сотня воинов Ассоциации Красной Гильдии. Что происходит? Боже мой, похоже, происходит что-то большое. Люди зашептались, увидев движение Юиль Сока. Он редко двигался сам, но как только он это делал, всегда происходило что-то большое. Разразится кровавая баня. Таким образом, Юиль Сок защитил свою территорию и Ассоциацию Красной Гильдии. Его единственным недостатком был третий ребенок, Ючхоль Гван. В остальном он был идеальным мужчиной. Теперь, когда он переехал, люди думали, что, какой бы ни была проблема, она скоро будет решена. Юиль Сок был человеком, обладавшим силой, достойный лидера Ассоциации Красной Гильдии. Более того, его подчиненные шли за ним сотнями. Они были настоящей военной силой Ассоциации Красной Гильдии. Все они родились и выросли в морских воротах и были известны своей грубостью и отказом отступать, пока не умрут, как только разразится война. Они были такими грубыми и злыми, что даже зал морских драконов уважал территорию Ассоциации Красной Гильдии из-за них. Ю Гон Сан, старший сын, спросил, что случилось на этот раз. Он до сих пор не знал, почему их созвали вместе этой поздней ночью. Чол Гван вернулся как посмешище. Действительно, да, он снова попытался создать проблемы и на этот раз встретил достойного соперника. Сколько времени нам придется убирать за этим ублюдком? В конце концов, Ю Гон Сан вспыхнул от гнева. Ю Сан Гён, второй сын, тоже не мог сдержать гнев. Ебать, как мы можем называть такого хлама нашим братом? Зак. В этот момент ладонь Юиль Сока ударила Ю Сан Гёна по щеке. Щека Ю Сан Гён мгновенно распухла. Будь осторожен со своими словами. Отец, этот мусор, моя родословная. Оскорбить его, это то же самое, что оскорбить меня за то, что я создал этот мусор. Мне жаль, это не было моим намерением. Я знаю, но все же будьте осторожны. Да, сэр. Юиль Сок посмотрел вперед. Он увидел большой гостевой дом. Это был тот самый гостевой дом, где Ючхоль Гван устроил переполох. Юиль Сок обратился к своим подчиненным. Все, будьте готовы. Да. Свист. В ответ воины дружно выхватили оружие. Ляск. Они выбили дверь гостевого дома, как это сделал Ючхоль Гван. Дверь, которую уже повредил Ючхоль Гван, полностью развалилась и упала. Юиль Сок огляделся внутри гостевого дома. Найти человека, превратившего его сына в труп, было совсем несложно. Большинство клиентов уже разбежались из-за неловкой атмосферы. На первом этаже осталось только три человека, Все сидят за одним столом. Первым, кто привлек его внимание, был мужчина по имени Пё Воль, который был красивее любой женщины. Глаза Юч Хольгвана, казалось, закатились, когда он увидел его. С такой внешностью не было бы ничего странного, если бы вместо женщины в него влюбился мужчина. Ю Иль Сок поднял голову и посмотрел на старика, сидящего напротив Пё Воля. Инстинктивно он понял, что именно этот старик превратил его сына в труп. Ю Иль Сок подошел к старику, и Тарха повернулся к нему лицом. Стук. В одно мгновение Ю Иль Сок почувствовал шокирующий удар в сердце. Он почувствовал огромную силу в запавших глазах Тархи. Тарха улыбнулся, как будто находил текущую ситуацию забавной, и посмотрел на Ю Иль Сока. «Кто ты?» «Я Ю Иль Сок, я отец ребенка, которого вы ранили, и лидер ассоциации Красной Гильдии». Ю Иль Сок попытался смело ответить, но ответ Тархи пронзил его сердце, как нож. «Ах, ты отец этого несчастного мальчишки, твои родительские навыки настолько плохи, что ты не можешь найти даже основных манер. Так ты превратил этого ребенка в труп, поэтому ты покалечил его, калека. Я сказал, что буду относиться к нему полегче. Какова личность старика? Это важно». Тарха улыбался, когда говорил. Хотя гостиницу заполнило около сотни человек, он совсем не выглядел запуганным. Его внучка, Ю Лайон, была такой же. Она даже не взглянула на Ю Иль Сока и просто отпила свой напиток. Ю Лайон поставила стакан и спросила Пё Воль. «Ты сказал, что лучший способ получить информацию от местных жителей этого региона, верно?» «Это верно. Теперь мы можем получить информацию». Ю Лайон улыбнулась, обнажив белые зубы. Пё Воль посмотрел на Ю Лайон глубоко запавшим взглядом. Тарха не вмешивался в дела Юч Хольгвана, потому что беспокоился о Пё Воле. Это было просто потому, что он знал тот простой факт, что когда ребенок терпит поражение, его родители прибегают. Просто родитель был влиятельным человеком в морских вратах. Скрип. Тарха отодвинул стул и встал со своего места. Он широко раскинул руки и заговорил с Ю Иль Соком. «Тот, кто сделал вашего сына жертвой, это я. Что вы собираетесь с этим делать?» Мышцы челюсти Ю Иль Сока на мгновение напряглись. От стоявшего перед ним старика исходил опасный запах. Одного только его запаха было достаточно, чтобы по его спине побежали мурашки. Он сожалел, что приехал сюда без какой-либо предварительной информации. Если бы он знал, что противник был таким существом, он бы никогда не пришел сюда, даже если бы это означало, что его сына так и не нашли. Но сожаление, какими бы быстрыми они ни были, всегда опаздывают. Он не мог отступить сейчас, когда так много подчиненных и людей из морских ворот наблюдали за каждым его движением через окно. Если он ничего не сделает и отступит сюда, все будут смотреть на него свысока. Он слишком хорошо знал, что случается с теми, на кого однажды в городе смотрели свысока. Ю Иль Сок приказал своим подчиненным. Атака. Да. Как только его команда была отдана, его подчиненные бросились к Тархе. Они без колебаний замахнулись оружием на Тарху. Ух! Большой топор рассек воздух, и металлический стержень метнулся вперед. Однако оружие чудесным образом не коснулось тела Тархи. Бум! Со звуком, похожим на взрыв, все нападавшие были отброшены назад. Состояние отброшенных воинов было плачевным. Все они кричали, выкручивая руки и ноги в гротескных направлениях. Фу! Пожалуйста, пощади меня! Среди них был Ю Гон Сан, старший сын Ю Иль Сока. Он был первым, кто бросился вперед, пообещав победить Тарху, но в итоге был серьезно ранен. Противоударные ци. Пё Воль понял характер приема, который только что использовал Тарха. Это была редкая техника, которую могли использовать только несколько абсолютных воинов Канга. Этот прием, добавлявший силу отскока к атаке противника, был высшим навыком боевых искусств Канга. Боже мой! Только тогда Ю Иль Сок с удивлением понял, какую технику использовал его противник. Противник был мастером с пропастью, как небо и земля. Это не было целью, которую можно было бы оспорить. «Все отойдите!» Он закричал поздно, но было уже слишком поздно. Тарха проник в толпу. Бум, бум, бум. Раздался непрерывный громкий шум. Каждый раз его подчиненные с криком отлетали назад. У всех были гротескно вывернуты руки и ноги или ввалилась грудь. Ю Иль Соку казалось, что ему снится кошмар. Он и представить себе не мог, что ситуация станет настолько отчаянной. Куак, эк. В одно мгновение комната превратилась в адскую сцену. Сотня или около того подчиненных упали со стоном. Тарха направился прямо к нему. «Пожалуйста, «Пощади меня». Ю Иль Сок неосознанно опустился на колени. У него не было чувства гордости. Он не беспокоился о чужом мнении или критике. Он бросил все и преклонил колени перед Тархой. Тарха посмотрел на Ю Иль Сока, и его глаза загорелись. «В конце концов, у тебя есть некоторое сознание. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу задать тебе. О, пожалуйста, спросите меня о чем-нибудь. Я отвечу искренне. Если есть что-то, чего я не знаю, я как-нибудь узнаю», — ответил Ю Иль Сок. «Да неужели?» — Тарха улыбнулся, словно довольный. Тем временем Ю Лайон налила себе выпить и пробормотала. «Эти парни не могли справиться с силой секты Закона Мара». Глава 305. Секта Закона Мара. Это было имя, которого он никогда раньше не слышал. Ни одна из сект боевых искусств, известных Пё Воль, не использовала это имя. Может быть, это секта из западного региона? Поскольку эти двое сказали, что пришли с запада, это было возможно. Даже Пё Воль не знал всех сект, а секты из дальних регионов с ограниченной информацией были ему еще более неизвестны. Боевые искусства Тархи были шокирующими. Это было не только из-за его противошоковой техники ЦИ. Все, что существует, имеет цель. Боевые искусства ничем не отличались. Каждое боевое искусство имеет свою цель и развивается в том направлении, которое ему подходит. Что касается буддийских боевых искусств, особенно боевых искусств храма Шаолинь, то они развивались в направлении подчинения людей, не причиняя им вреда. Это не значит, что у них нет убийственной силы, но, по крайней мере, они проявили некоторую милосердие. Вот почему посох и методы защиты были основой боевых искусств Шаолиня. Они старались избегать использования техник, в значительной степени основанных на смертельных ударах мечом. С другой стороны, некоторые боевые искусства сосредоточены на максимизации своей убойной силы. Это было верно для боевых искусств мастеров боевых искусств, которые в основном занимались борьбой и сверхъестественными приемами. Таким образом, единоборства закономерно развивались в разных направлениях. Боевые искусства, которые Тарха показал Пё Волю, казалось, имели только одну цель – разрушение. Это было боевое искусство, созданное исключительно для того, чтобы полностью разрушить человеческое тело. Пё Воль в своей жизни сражался со многими мастерами боевых искусств, но он никогда не сталкивался с боевым искусством, созданным только для одной цели. Хотя Ю Иль Сок мечтал стать королем морских ворот, он был всего лишь небольшим провинциальным лидером. Напротив, Тарха был опытным практиком, способным стремиться править миром. Он как будто был на равных с восьмью созвездиями, а то и превосходил их по разрушительной силе. Пё Воль понял, насколько огромен мир. Канга не был всем миром. Там был огромный мир с бесчисленным множеством могущественных людей. Тарха был тому доказательством. В этот момент Ю Лайон посмотрела на Пё Воля и заговорила. «Вы удивлены? В какой-то мере. Совсем не похоже. Обычно, когда я вижу боевые искусства моего дедушки, я замираю». Ю Лайон многозначительно посмотрела на Пё Воля. Пё Воль также думал, что Ю Лайон был опытным практиком. Это было из-за ее утонченной ауры и случайного блеска разума в ее глазах. Было нелегко иметь такой пристальный взгляд, не занимаясь боевыми искусствами. Точно так же Ю Лайон также думал, что Пё Воль был мастером, изучившим боевые искусства. Это было потому, что не было никаких колебаний, даже когда он видел боевые искусства Тархи вблизи. Человеку, не изучившему боевые искусства, было невозможно сохранять самообладание в такой ситуации. Ю Лайон заинтересовался красивым мужчиной перед ней. «Как долго лорд Пё будет оставаться здесь? Я не знаю. Похоже, еще ничего не решено». «Это верно. Конечно, так хорошо. Что ты имеешь в виду? Это означает, что заранее определенного плана нет, поэтому его можно расширять в зависимости от ситуации. Это также может означать, что я могу покинуть это место уже завтра. Это возможно, но может и не быть. Я доволен, просто зная, что существует непредсказуемость». Ю Лайон ярко улыбнулась. Ее внешний вид был довольно соблазнительным. Возможно, из-за того, что он был смешан с дикой природой, у нее было другое очарование, которого не было у женщин центральных равнин. Очарование ее было настолько убийственным, что любой мужчина, видевший ее, не мог не влюбиться в нее мгновенно. Пё Воль на мгновение взглянул на нее, прежде чем перевести взгляд на Тарху. Тарха давал какие-то инструкции Ю Иль Соку, который кивал, склонив голову. Казалось невозможным возникновение каких-либо переменных в этой ситуации. Пё Воль встал со своего места. В этот момент Ю Лайон взглянула на него с несколько удивленным выражением лица. «Ты уже входишь? Я устал. Ну, я думаю, вы могли бы быть. Вперед, продолжать. Кажется, дедушке еще есть, что с ними обсудить. Я подожду еще немного». Пё Воль ушел в гостиницу, оставив Ю Лайон. Глядя, как фигура Пё Воль становится меньше на расстоянии, Ю Лайон пробормотала себе под нос. «Какой интересный мужчина!» Ее голубые глаза как-то странно блестели. Ю Лайон улыбалась и постоянно пила, но совсем не чувствовала себя пьяной. Алкоголь на центральных равнинах определенно слабый. Вкус алкоголя центральных равнин был лучше западного. Однако он не мог сравниться с крепостью алкоголя запада. Для Ю Лайона, привыкшего к алкоголю западных провинций, алкоголь центральных равнин был слишком слабым. Так, Ю Лайон неоднократно хлопала стаканом. «В чем дело?» Тарха подошел к ней. «Ничего, алкоголь слабый, не так ли?» «Вроде, как бы, что-то вроде. Никто в секте закона Мара все равно не мог сравниться с тобой в выпивке. Почему ты снова поднимаешь эту тему?» «Просто говорю, в любом случае, разговор прошел нормально. К счастью, они согласились двигаться так, как мы хотели. Люди центральных равнин очень добрые. Они пришли помочь нам сами», — весело ответил Тарха. Ю Лайон расхохоталась. «На самом деле, они были в очень сложной ситуации, когда впервые приехали сюда. Им нужно было что-то найти, но они не знали, с чего начать. Поэтому они попросили Пё Воля найти простой способ получить информацию. Пё Воль дал им не один, а два способа получить то, что они хотели. И вдобавок ко всему, он даже заказал выпивку для встречи. Для них двоих Пё Воль был ничем иным, как великим благодетелем. Они что-нибудь знают? Я не знаю. Но я сказал им узнать, так что скоро мы услышим хорошие новости. Я понимаю. Ю Лайон посмотрел на Ю Ильсока, который стоял со своими подчиненными. У всех на лицах было испуганное выражение. Больше не нужно было беспокоиться о предательстве. Теперь они будут действовать как подчиненные Тархи. Словно Тарха вдруг что-то вспомнила, она спросила Ю Лайона, что насчет него. Он ушел. Это так? Глаза Тархи сузились. Пё Воль вернулся в отдельно стоящее здание. Сначала он повесил на стену одеяние черного дракона. Мантия черного дракона, которую сделал для него Тан Сачу, не пострадала в бесчисленных битвах, в которых он участвовал, и все еще сохраняла свою первоначальную форму. Сняв мантию черного дракона, Гве, сидящая на предплечье Пё Воля, зашевелилась. Когда-то он был серебристо-белым, почти прозрачным существом, но теперь его вид был красным, как кровь. Поедая ядовитых пчел на горе Тинчжун, он начал постепенно краснеть, и к тому времени, когда он покинул гору Тинчжун, он полностью покраснел. Со своей блестящей красной чешуей Гве, лежащей на спине, выглядел как искусно сделанный браслет на предплечье. Пё Воль уложил Гвею на кровать. «Я пойду приму ванну, так что отдохни здесь», — сказал он. Гве щелкнул своим крошечным язычком, словно понял. Пё Воль направился к колодцу во дворе отдельно стоящего здания. Он снял с себя всю одежду и стал совершенно голым. Во время своего путешествия в это место Пё Воль участвовал в бесчисленных битвах и, конечно же, получил немало ранений. Однако сейчас на его теле не осталось и следа каких-либо травм. Как будто он никогда не был ранен с самого начала. Такого не было с самого начала. Пё Воль тоже был человеком. При травмах у людей остаются шрамы. Но 4 месяца, проведенные на горе Тинчжун, сильно изменили разум и тело Пё Воля. Шрамы, оставшиеся на теле Пё Воля, полностью исчезли. Мгновение он смотрел на свое змееподобное тело, прежде чем начертить длинную струю воды и вылить ее себе на голову. Ледяная вода стекала по его коже. Пё Воль продолжал лить воду и очищать свое тело. Только после того, как он вытер всю грязь, скопившуюся на его теле по пути сюда, он остановился. Фу! Пё Воль вздохнул и посмотрел на свою руку. Это была рука, которая была белее и красивее женской руки. Его руки были покрыты кровью бесчисленного количества людей. Хотя следы могли исчезнуть, запах крови все еще оставался. В то время как другие могли этого не заметить, Пё Воль почувствовал его запах. Это была карма, которую он пронесет с собой до конца своей жизни. Он не мог знать, скольких еще людей ему придется пролить в будущем. Он хотел жить, не проливая больше крови, но знал, что это невозможно. Нравится ему это или нет, но Пё Воль уже был частью серебряного круга Канха, круга могущественных мастеров боевых искусств. Пока он не умер, он не мог убежать от него. Он использовал свою внутреннюю энергию, чтобы высушить влагу на своем теле, и снова оделся. Когда он вошел в комнату, Гвев вскарабкался по его телу, как будто ждал его. Он выглядел так, словно пытался быть милым. Пёволь не возражал против его поведения. Гвев скользил между его пальцами или кружился, играя с Пёволем. Некоторое время он играл с Гвеей. Это было то, чего он не мог себе представить раньше. Он всегда был на грани, и у него не было ментального пространства, чтобы осознавать изменения в своем окружении. Но теперь все по-другому. У него определенно было больше ментального пространства, чем раньше, но это не означало, что он терял бдительность. Эти двое сосуществовали в тонком равновесии. Пёволь думал, играя с Гвеей. Секта Закона Мара. Это было имя, которого он никогда раньше не слышал. Если бы в секте Закона Мара было больше таких людей, как Тарха, у них были бы высокие шансы править на вершине западной провинции. Проблема заключалась в том, почему Тарха и Юлайон пришли на центральные равнины. Даже на первый взгляд их статус казался необычным. Они не проделали весь этот путь только для осмотра достопримечательностей. Они явно проделали весь этот путь с определенной целью и использовали Пёволя, чтобы заманить ассоциацию Красной Гильдии. Было ясно, что они импровизировали, но тот факт, что ситуация развивалась так естественно, показывал, насколько они опытны. Снять единственного лидера вражеской гильдии и отдать приказы казалось чем-то, что они всегда делали, так же естественно, как дышать. Пёволь подумал, что ему следует отдельно изучить секту Закона Мара, и заснул. Пёволь проснулся только тогда, когда солнце уже было высоко в небе. Это было то, чего никогда не могло случиться с обычным Пёволем. Он всегда получал только минимальное количество сна и отдыха. Но вчера было иначе. Он крепко спал в мягкой постели после долгого времени, и в результате его тело чувствовало себя очень хорошо. Быстро умывшись, Пёволь покинул отдельно стоящее здание. Он направился в ресторан на первом этаже гостиницы. Возможно, из-за того, что обед уже прошел, в ресторане было очень тихо. Пёволь сидел у окна с видом на порт. Тогда к нему быстро подбежал трактирщик. «Ты хорошо спал вчера?» «Я спал хорошо. Приятно слышать». В отличие от вчерашнего, в глазах трактирщика был страх, когда он посмотрел на Пёволя. Пёволь сразу понял причину. Это было из-за Тархи и его внука. Вчерашняя демонстрация силы и влияния напугала трактирщика. Хозяину гостиницы Пёволь, вероятно, казался частью их свиты. Пёволь спросил трактирщика, а что с ними? Они рано позавтракали и вышли на улицу. Это так? Да. Я не знаю их точного назначения. Я узнаю, как? Хе-хе. У меня здесь много друзей. Если я поспрашиваю, то быстро узнаю, что происходит в Сиагате. Твои друзья местные? Да. Мы все здесь родились и выросли. Это так? Пёволь проявил интерес. Глава 306. Морские ворота не были самым большим городом в мире, но, безусловно, самым оживленным. С одной стороны выгружали грузы с торговых судов, а с другой вываливали свой улов маленькие рыбацкие лодки. Товары, выгруженные с торговых кораблей, отправлялись на близлежащие склады в верхней части города или в зал морского дракона, а рыба тут же продавалась. Сиагати был самым активным местом для финансовых операций в мире. Нередко десятки тысяч золотых монет переходили из рук в руки за один день. Из-за этого многие люди пришли в Сиагати за деньгами. Рабочие Красной Гильдии были типичным примером. Было удобно быть членом ассоциации Красной Гильдии и найти работу в порту, поэтому в гильдию вступало много людей. Однако были и те, кто работал вне гильдии. Это были люди, которые привозили в порт на телегах пойманную на их лодках рыбу. Из-за сильного запаха рыбы это была работа, на которую ассоциация Красной Гильдии даже не обращала внимания. Большую часть этих работ выполняли люди, которые были новичками в морских воротах. Как только у них появится некоторый опыт, они присоединятся к ассоциации Красной Гильдии и будут работать в гавани. Хотя они работали в нижней части лестницы, у них все еще были основные потребности, и поэтому проститутки пришли обшарить их карманы. Их считали даже ниже, чем куртизанок, работавших в публичных домах в процветающем центре города. Проститутки не продают смех, музыку, алкоголь и тела, как куртизанки. Они только продают свои тела разным людям. Одним из неожиданных результатов продажи своего тела является рождение ребенка. Ребенок, который мог быть чьим-то семенем, был обузой для проституток. Они будут работать не покладая рук, чтобы избавиться от ребенка, даже прибегая к ядовитым лекарствам или ударам по животу. Большинство детей умрут от такого обращения, но некоторые выживут и увидят свет. Этих детей не приветствовали их матери. Им суждено было жить в нищете и борьбе. Достигнув определенного возраста, они должны были найти способ выжить самостоятельно. Они перебивались случайными заработками, воровали или делали другие гнусные вещи в глухих переулках. Так жили дети квартала красных фонарей, сливаясь с низшими слоями общества. Хозяин Пё Воля, трактирщик, был одним из этих детей, но он был одним из счастливчиков. Он получал небольшую стипендию, и гости платили ему за случайные поручения. Для детей закоулков быть трактирщиком было любимым занятием. Те, кто не стал трактирщиком, были вынуждены переезжать с места на место. Никем не желанные, дети объединились. Хотя их деятельность отличалась, они оставались на связи и присматривали друг за другом, что делало их более осведомленными о том, что происходит под городом Морских Ворот, чем кто-либо другой. «Меня зовут Геомьон». «Геомьон», когда Пё Воль посмотрел на Гомьона, он сделал смущенное лицо. «Это имя я придумал. Мое прозвище было Воробей, Воробей с мечом». Геомьон тоже был ребенком проститутки. У престарелой проститутки не было ни умственной, ни физической свободы действий, чтобы позаботиться о внезапно появившемся ребенке. Она думала, что Геомьон был препятствием на пути к ее будущему. Она не могла должным образом принимать гостей из-за того, что Геомьон плакал рядом с ней. Поэтому, когда Геомьон смог хоть немного ходить, она выгнала его из своего жилища. Геомьон вырос, наблюдая, как его мать продает свое тело возле гостиницы. Так как он был очень проворным и сообразительным, люди называли его воробьем. Геомьон добавил к слову «воробей меч». Так он стал Геомьоном, воробьем с мечом. Хотя дела шли хорошо, и он стал трактирщиком, Геомьон по-прежнему поддерживал близкие отношения со своими друзьями в глухих переулках. Когда он получил свою зарплату, его единственным удовольствием было посетить своих друзей и поесть с ними вкусной еды. Он отвел Пё Воля в глухой переулок порта, где обычно собирались его друзья. Закоулки мало чем отличались от трущоб, в которых до сих пор жил Пё Воль. Там было грязно, вонюче и полно ветхих хижин. Пол был настолько завален неизвестной грязью, что даже страшно было на него наступить. Но Пё Воль следовал за Геомьоном, не показывая никакого выражения лица. Взглянув на Пё Воля, Геомьон задумался. Он определенно необычный человек. Он был очевидцем того, как Тарха вчера расправился с воинами ассоциации Красной Гильдии, так что он знал, насколько ужасным был Тарха. Пё Воль сидел с ним за одним столом. Образ его небрежно говорящего, как будто он не боялся Тархи, оставил неизгладимое впечатление в сознании Геомьона. Место, куда Геомьон забрал Пё Воля, было самым тенистым углом задней аллеи. Это было небольшое пространство, окруженное хижинами, на которых, словно горы, были нагромождены различные предметы, образующие небольшой сад. Дети сидели повсюду. Их возраст варьировался от маленьких шестилетних до подростков среднего возраста, как у трактирщика, а некоторые из них даже выглядели как дети смешанной расы. Это была их территория. Их глаза были полны яда, как будто они жили в закоулках. Тот, кто казался лидером, встал и подошел. «Что ты хочешь?» Интересно, что его волосы были с примесью желтого, а кожа у него была белая. Однако его тело было покрыто шрамами, указывающими на то, насколько тяжелой была его жизнь, и даже его глаза были холодными. Геомьон выступил вперед и объяснил. «Он гость, брат. Гость, ага». При упоминании гостей главный мальчик посмотрел на Пё Воля и спросил. «Чего ты хочешь от нас?» «Информация». «Какая информация?» «Вся информация». «Блин, что это значит?» «Вся информация?» Уголки глаз главного мальчика дернулись вверх. Он не любил такие расплывчатые слова. Он предпочитал говорить точно обо всем. Он никогда не доверял тем, кто говорил двусмысленно. Инстинкт выживания тех, кто живет на дне общества, глубоко укоренился в их телах. В этом районе было более 20 детей. С учетом тех, кто проживал на своих участках, всего было более сотни детей. Мальчик-лидер был обязан защитить их. Один из его подчиненных удерживал его. «Большой брат, успокойся на мгновение, он не тот человек, с которым тебе следует связываться. Что за ерунда? Я имею в виду, не говори чепухи и отойди в сторону. Я тот, кто ведет переговоры». Я понимаю, когда мальчик-лидер произвел впечатление, Геомьон тихо отступил назад. Его звали Тэ Мусан. Он также выбрал себе имя. Фамилия Тэ была просто классной, а имя Мусан было выбрано потому, что оно означало, что не было соперника, который мог бы сравниться с ним. Тэмусан свирепо посмотрел на Пёволя. Основой переговоров было занять более выгодное положение, чем другая сторона. Он не знал, зачем Пёволь нужна такая исчерпывающая информация, но она была нужна ему, а не Тэмусану. Его целью было получить как можно больше от сделки, играя быстро и лузово. «Если вы чего-то хотите, говорите об этом конкретно, не говорите такими расплывчатыми словами. И если вы возьмете наши деньги, мы вас не отпустим». Тэмусан начал с угрозы. Поскольку лицо Пёволя было красивым, он подумал, что его угроза сработает. Это был метод ведения переговоров, которому он научился снизу. Губы Пёволя растянулись в улыбке. Глядя на Тэмусанга, он вдруг вспомнил старые времена в подземной пещере. Дети объединялись в группы, и лидер боролся с другими за расширение своего влияния. Действия Тэмусанга были такими же. Он намеренно говорил грубо, чтобы другая сторона почувствовала себя ослабленной, а детям показать, что он человек такого уровня. Конечно, в глазах Пёволя это выглядело мило. Тэмусан заметил улыбку Пёволя и посмотрел на него. «Ты смеешься? Вы сейчас смеетесь? Этот ублюдок смеется? Как? Кто?» Тэмусан подошел к Пёволю и плюнул на землю, демонстрируя самое угрожающее выражение лица. Пёволь заговорил. «Как тебя зовут? Зачем тебе знать, ублюдок? Я просто пытался выразить свои соболезнования тому, кто скоро умрет. Что? Ты сукин сын!» В одно мгновение глаза Тэмусана закатились, и он бросился на Пёволя. Его движения были такими проворными и быстрыми, что трудно было поверить, что он не изучал боевые искусства. Возможно, он был одарен от природы ловкостью. Кулак Тэмусана уже почти достиг подбородка Пёволя, но он не мог протянуть его дальше. Внезапно к его подбородку был прижат кинжал. Если бы он вытянул кулак еще дальше, кинжал пронзил бы его подбородок. Это был призрачный клинок размером с детскую ладонь. Кук, лицо Тэмусана скривилось от отвращения. Только тогда он понял, что Пёволь был опытным мастером боевых искусств. Он недооценил его, потому что тот выглядел таким непритязательным. «Большой брат, ебать!» Увидев надвигающуюся опасность, дети бросились вперед. В их руках было обычное оружие, такое как палки, серпы и молоты. Хотя они были молоды, было зрелище, насколько они полны яда. Без такого яда они никогда не смогли бы здесь выжить. Взрослые здесь не защищали детей, а вместо этого пытались их эксплуатировать и съесть. Чтобы защитить себя, они тоже должны были стать ядовитыми. Но их противник был слишком силен. Свуш! Все дети одновременно остановились. Это было не потому, что они хотели остановиться по собственной воле. Это было потому, что перед их носом плавало маленькое лезвие. Что это? Как это произошло? Дети не могли скрыть своего удивления. В их глазах призрачный клинок выглядел так, будто парил в одиночестве, но им управляла техника нитяжница души, которую дети никак не могли понять. Один из детей медленно двинулся в сторону, но замер, увидев, как призрачный клинок сменил направление, следуя за ним. Одно лезвие было нацелено на подбородок Тэмусанга, в то время как остальные 9 мечей парили в воздухе, удерживая детей на расстоянии. Это было ужасающее зрелище. Тэмусан невольно сглотнул. Его противник не был тем, с кем он мог справиться с ядом, который он накопил на дне. Хотя Тэмусанг видел многих экспертов в морских вратах, он никогда не видел никого, подобного Пёволю, который был бы в своем классе.